Глава 25. Уже месяц Антон рядом с ней. Просыпается с Дарьей в одной постели, ужинает, сидя напротив на крохотной кухне. Словно примерный муж по утрам уходит на работу, крикнув от дверей «пока», а вечером возвращается с пакетом, набитым продуктами из ближнего супермаркета, потом хлопочет у плиты, как завзятая хозяйка. Серая, вялая, обыденная жизнь. Другими словами, полный отстой, скукотища страшная. И сам Антон какой-то тихий, словно щенок, который боится, что его выкинет на улицу злая хозяйка. Переживает расставание с женой. Любил, что ли, сильно. Ночь для Дашки тоже еще та надсада. Быстрые поцелуи, тискание груди, тяжелое дыхание в ухо, минута-две, и Антон уже откатывается в сторону, готовый крепко заснуть. А у Дашки только-только нутро запылало, только закипела в жилах кровь. В общем, сплошные провалы в Дашиной новой полусемейной жизни. Правда, иногда словно в бок его ткнули. Антон вдруг начинал шутить, придумывать розыгрыши, устраивать для нее ужин со свечами и подарками из ювелирного магазина. Ничего так, колечко. И цепочка, ничего. Кажется, сегодня как раз такой день. Выходной, первый после ее выхода на работу. «Какое безобразие тебе сегодня устроить, а, Дашуль?» «Безобразие? Даже не знаю». Лежа в постели, щурясь от солнца, бившего в окно, она наблюдала, как Антон выжимал двумя руками гантели, которые принес с собой и которые теперь нашли свое место на полу под батареей. «Можно в бар пойти? Или в кино?» «Мы пойдем и в кино, и в бар», переходя к наклонам, торжественно провозгласил Антон. «Крутой чел!» Дарья потянулась к телефону. Пока что намерена вдоволь наваляться, заглянуть в соцсети, послушать музыку. Она не из тех, кто в законный выходной вскакивает с постели ни свет ни заря и полчаса делает зарядку, мучая свое уставшее за неделю тело. Найдя в сети новый клип Крида, она воткнула наушники, закрыла глаза. Полчаса покоя и приятной музыки — это то, что ей сейчас надо. «Дороги к звездам или гнев терпеливых?» Из кухни высунулась голова Антона. «А?» Музыка звучала так громко, что Дарья не слышала даже собственных мыслей. «Ты про фильм? Мне все равно». Только потом она поймет, что это был слишком легкомысленный ответ. Дорогой Антону позвонили, вызвали на работу, и он умчался, пообещав встретить после сеанса. И ладно, ей не привыкать. В кинотеатре, удобно расположившись в кресле со стаканом попкорна в руках, Даша приготовилась хорошо провести время, а может даже вздремнуть, если фильм окажется скучным. Но пока ничего. Интрига развивалась стремительно. Молодой симпатичный герой собирался соблазнить молодую симпатичную героиню. «Йоу, а это что такое?» «Что это? Вернее, кто?» Появившееся на экране лицо Вероники заставило вздрогнуть от неожиданности. Распрямившись в кресле, Дарья подалась вперед. «Опять она?» «Черт! Черт! Это невыносимо! Невыносимо!» Первая мысль — встать и уйти. Но потом решила, что посмотрит фильм дальше. Может, кинокартина станет настоящим провалом для актрисы Базановой, и это порадует Даше очень нужны положительные эмоции. «Оу! Базановой досталась роль злодейки? Вряд ли эта чистенькая справится, кишка тонка». Дарья прерывисто вздохнула, расслабила кисти рук, сжавшиеся в кулаки. «Спокойно», — велела она себе, — «все хорошо». «Все хорошо». Кроме того, что бывшая подруга кажется в полном шоколаде. Если есть в мире несправедливость, то вот она — ее яркое проявление. От несправедливости этого мира можно сойти с ума. Сойти с ума? Или послать, наконец-то, подальше историю с бывшей подругой и все забыть, и просто жить по возможности счастливо и благополучно. Именно сейчас Даша вдруг поняла, что эта история с бывшей подругой ей порядком надоела, и злость на нее уже не такая злая. А фильм-то не заскучаешь. И какой знакомый сюжет. У героини Базановой оттяпали парня. Подруга увела перед самой свадьбой, да еще так гадко. И что? Героине-злодейке нужно просто отползти и тихо зализывать раны? Нет. В жажде справедливости и возмездия она, тихоня, начала мстить за отнятую любовь. Настоящую войну развязала. А еще у нее ребенок под сердцем от любимого, желанного, предавшего. Против воли фильм Дарью увлек. На экране яростно и страстно разворачивалась картина мести. Отвергнутая девчонка виртуозно делала пакости, безжалостно и подло кусая бывшую подругу. Добралась до ее отца. Хочет влюбить в себя и родительскую семью в отместку разрушить. Решила, что это будет последним актом возмездия. И тогда она успокоится и будет жить дальше, словно ничего не случилось. Но так не бывает. Из-за стрессов этой жесткой войнушки героиня теряет ребенка. Нужного, желанного, плоть и кровь любимого человека. И она на грани отчаяния. Зло возвращается злом. Ударяет бумерангом. Сцена в больнице была такой сильной, что у Дарьи к глазам подкатили слезы, и перед ее внутренним взором возникло лицо ребенка. Забываемого, но, оказывается, незабытого. Что там с ее девочкой? Все ли благополучно? Проклятье. Она запретила себе эти мысли, но они появлялись, и все чаще и чаще бередили душу, оставляли царапины на сердце. Каким-то странным образом события фильма перекликались с Дарьиной историей, местами будто с нее списаны. Она что, такая же? Нет. Дашка не трогала близких Базановой, хотя посещала ее такая мысль. И хорошо, что остановилась. Сейчас было бы погано на душе. А на душе и так погано. Она вышла из кинотеатра, огляделась в поисках Антона. Дарье просто необходимо сейчас выпить. Приличная порция коньяка поможет отогнать тревогу, вернуть хорошее настроение. «Я тут!» Антон вынырнул из снежной пелены вторые сутки, накрывавший город. «Вомитет, да? Может, домой?» «В бар». Даша передернула плечами. Погрустнев, он согласно кивнул. «Антон, ты дома?» Сухой язык еле ворочался во рту. Дарья поднялась на постели и, ойкнув, рухнула снова. Голова трещала, словно спелый арбуз в руках придирчивого покупателя. «Антон!» Тишина была ей ответом. «Вот гад, уже умчался на работу. Значит, никто не подаст бедной девушке стакан воды и таблетку аспирина». Вчерашний вечер Дарья помнила плохо. Кажется, она поругалась с барменом, которому досталось за нерасторопность. Потом устроила танцы в узком проходе между столиками бара под бурные овации компании подвыпивших парней. Много смеялась, много пила, а ночью... От мысли, что ночью она ни с того ни с сего рассказала Антону про оставленного ребенка, в голове мгновенно рассеялся туман. «Дура! Зачем? Что за демон ее за язык тянул?» Разнюнилась. Захотелось поплакаться в жилетку? Или просто эта тайна стала для Дарьи слишком тяжелой ношей? Как же не хочется вставать и начинать новый день, потому что ничего хорошего этот день ей не сулил. Дарья пыталась вспомнить, что сказал вчера Антон в ответ на ее дурацкое признание. Возмущался, стыдил или просто презрительно молчал? Кажется, он что-то говорил, и его голос не был полон участия. Антон из правильных, из незамаранных. Такие могут заклеймить позором. Да она уж и сама не рада своему давнему поступку. Молодая, глупая, без старя в голове. Но кто не ошибался, пусть бросит в нее камень. Сейчас Даша отчетливо понимала, что виновата. В конце концов, могла бы родителям ребенка отвезти. Какие-никакие, а все же дедушка с бабушкой. Мать после болезни, но отец еще хоть куда. Накормят, приглянут, еще и по головке погладят. Но что теперь говорить об этом? Поезд ушел. Накинув халат на цветастую пижаму, Дарья потащилась на кухню. Стакан холодной воды из остывшего чайника взбодрил. Мысль заработала правильно и ясно. Да если хорошо подумать, ее вину можно и нужно попытаться исправить. Заглянув в холодильник, она достала сыр, сделала бутерброд и, отодвинув в сторону зачахший цветок, не желавший больше жить, Уселась на широкий подоконник. Во-первых, надо выяснить, что с девочкой. Запросто могли и удочерить. Если нет, если она в детском доме, то забрать. Решение ответственное, потому не окончательное. Дарья всегда была против поспешных решений. Или она уже упустила свой шанс? В любом случае, Даше сначала надо увидеть лицо ребенка. Никак даже мысленно Дарья не могла произнести слово «дочь». Слово какое-то особенное. Простит ли ее девочка за необдуманный поступок? Или будет ненавидеть всю жизнь, желая зла нерадивой матери? Сколько вопросов. Дашка вглядывалась в сердитую метель, что мела за окном. Засыпала снегом город. Белые хлопья, словно фантастические бабочки, кружились в воздухе. Белые бабочки тоже не знали ответа. Надо уже оторвать пятую точку с этого места и действовать. Даша неловко спустилась с подоконника, голова еще болела. Она потянулась к телефону, открыла поисковик. Где-то контора, что знает все об оставленных детях. Дарье надо выяснить, где истина в будущих отношениях с этой девочкой. И она начнет это выяснение прямо сегодня, прямо сейчас. Тянуть резину — не Дашкин стиль. Через 3 часа она стояла на мраморных ступеньках красивого здания Московского департамента труда и соцзащиты населения, злая, как 100 чертей. Именно в этом красивом здании на Новой Басманной размещался отдел опеки и попечительства, где Даша намеревалась получить информацию о девочке. Она понимала, что это не очень-то просто, но чтобы так, Дарью даже не стали слушать, едва она произнесла фразу про оставленную дочь. Моралисты, блин. Дама, сидевшая за столом, окинула ее мрачным взглядом и указала на дверь. «Это не к нам», — произнесла подчеркнуто вежливым голосом. Дашкин вопрос к тому же остался без ответа. Выглянуло солнце, редкий гость, раззолотив вокруг снежные покрывала газонов. Яркий луч коснулся Дашиного лица, и гнев, этот свирепый зверь, живший внутри, стал стихать. «Ничего». Не на ту напали. Она пойдет другим путем. Потому что не ту дверь Дашка сегодня открыла. Всегда есть люди, которые за энную сумму готовы раскрыть чужие секреты. Дарья будет искать таких в роддоме, где больше 3 лет назад появился на свет ее ребенок. Она ступила на тротуар, пошла навстречу солнцу. Да, будет искать и найдет. Из-под земли достанет то, что ей надо. В этом нет никаких сомнений. Такая вот она. Дарья Елагина.